Глава 12. О верных друзьях, заученных уроках и потерянном времени. Я вытянула ногу на подставленную табуретку, положив одну руку поперек живота, а второй подпирая щеку, и наблюдала, как по келье от стены к стене мечется Альвин. «Как вы могли?» – вопрошал он уже в который раз. «Стоило вас оставить ненадолго, без присмотра, так вы ухитрились получить травмы. И где? В Алой крепости. Месте, где вы должны быть в наибольшей безопасности, чем где-либо. Если ты сейчас же не угомонишься, я припомню, что ты меня обнимал». Устав от мельтешения, я решила жестоко зайти с козырей и не прогадала. Мой оруженосец возмущенно открыл рот, хватанул пару раз воздух, выразительно вращая глазами, и меняя цвет лица на пунцовый. Потом звучно клацнул зубами, тяжело вздохнул и отвернулся. «Вы сами знаете, что это неправда», — обвиняюще пробурчал он, садясь на вторую, принесенную из его кельи табуретку, и беря в руки мой наголенник. «Знаю. Но мне это совсем не мешает тебе об этом напоминать». Несколько мгновений я с ехидной усмешкой смотрела в обиженно оскорбленный лик, а потом махнула рукой. «Альвин, ну хватит переживать из-за пустяка. Плечо починили. Нога быстро заживет сама. Ты же слышал магистра. Лучше скажи мне, о чем вы с ним говорили, если это не секрет?» Я быстро перевела тему, не желая слушать очередные возражения, которые включали в себя как беспокойство за мою целостность, так и сомнения, пусть и не совсем беспочвенные, в моих умственных способностях. Магистр расспрашивал о прошлом, о том, как я стал тем, кто я есть. Альвин пожал плечами и принялся придирчиво осматривать крепление на наголеннике. «Не предлагал тебе стать храмовником?» Я поерзала на стуле, пытаясь поудобнее расположить ногу на табурете, и потому пропустила большую часть укоризненного взгляда, который адресовал мне телохранитель. «Даже если бы предлагал, я бы не согласился». Тоном, полным непоколебимой уверенности, ответил Альвин. И, отложив один наголенник, взялся за другой. «Почему?» «Да вы же шею себе свернете, если рядом не окажется меня или Харакаша!» Вдруг снова вспылил он, едва ли не откидывая несчастный понош. Я поджала губы и недовольно нахмурилась, сверля Альвина глазами. Тот отвечал мне не менее выразительным, пылающим праведным возмущением взором. От взаимного созерцания отвлекло нас отнюдь неделикатное покашливание и последующий вопрос. «Мне попозже зайти?» Ехидно осклабившаяся физиономия островитянина, оперевшегося на дверной косяк, стала последней каплей. Мы с Альвином крикнули одновременно «да» и «нет», сверля друг друга гневными взглядами. «Ого, мальчик, да ты буквально растешь в моих глазах!» Рыжебровый просочился в келью и прикрыл за собой дверь. «Вы совсем охренели, господа? Пошли вон из моих покоев!» Я попыталась встать, перевернула табуретку и, злобно зашипев, чуть не навернулась сама. От постыдного падения меня спас стул, в спинку которого я вцепилась. «А если и пойдем, ваше высочество, то что?» Харакаш вдруг стал предельно серьезным и вперил в меня пристальный взгляд своих почти прозрачных глаз. Сжав спинку стула до побелевших костяшек, я опустила веки. «Хватит считать меня неспособной о себе позаботиться. Хватит игнорировать мои требования! Хватит носиться со мной, как со стеклянной вазой!» Открыв глаза, я медленно перевела взгляд от одного мужчины к другому, говоря даже тише, чем обычно, и стараясь сдерживать себя, как могу. «Я, черт вас побери, не та избалованная принцесска, которую вы знали. Мне не нужны няньки!» Альвин беспомощно посмотрел на мастера меча, который, скрестив руки на груди, изучал меня взглядом, словно бы впервые видя. «А кто тебе нужен, Эвелин?» «Друзья», не задумываясь, выпалила я. Оба моих спутника молчали, лишь единожды коротко переглянувшись. «Ну что, что вы затихли?» Я опустилась на стул, подцепила здоровой ногой табуретку и, поставив ту поудобнее, снова устроила на ней поврежденную конечность. «Друзья мне нужны, которым я могу спину подставить не потому, что они дали клятву верности моему отцу, а потому что верю в них, которые поддержат меня и будут верить в меня, которые будут знать, что мне безразлично, какого они пола и сословия, и что принцессу я буду изображать только на людях для вида, которые перестанут относиться ко мне как к беспомощному ребенку и не будут игнорировать мои просьбы, думая, что знают, как мне будет лучше». Последнее я уже практически ворчала себе под нос, поджав губы и уткнувшись в носок собственного сапога. «Длинный список, Эвелин. А что ты дашь своим друзьям?» Каракаш так и не сменил позы, но мне показалось, что его взгляд стал чуточку теплее. «Не знаю. Все, что они попросят, наверное. И что будет в моих силах?» Я пожала плечами, снова разглядывая свою обувь. На секунду воцарилось молчание. Первым его нарушил Альвин. «Я хочу, чтобы вы не рисковали с собой попусту». Он хмурился, глядя на меня со всей серьезностью. «А я хочу, чтобы ты говорила мне правду. В тех случаях, когда это не является необходимой тайной». Островитянин выразительно поднял бровь. «Наши пожелания в твоих силах?» «Да». Я шмыгнула носом, чувствуя странную трогательность момента. «Простите меня, что я накричала на вас. И вот это все... мир...» «С кем не бывает?» Отмахнулся Харакаш и снова расплылся в своей фирменной улыбке, напоминая мне очень специфичного чеширского кота. «А теперь будь добра, друг мой. Расскажи в деталях, что произошло в тренировочном зале». Каракаш и магистр сидели друг напротив друга. Островитянин внешне казался весьма расслабленным. Его взгляд блуждал по кабинету, изучая отделку и задерживаясь на корешках книг в шкафах. Храмовник, наоборот, предельно собран. Сухие, постарчески узловатые пальцы были сложены пирамидкой и напряжены. «Так, значит, это все устроил Тревор. А Хью поставил ей подножку. Какой позор!» Магистр опустил глаза на мгновение, чтобы скрыть полыхнувшую в них ярость, смешанную со стыдом. «Да не стоит так переживать, Ирвин. Тревор получил хороший урок. Наверняка еще сотню раз подумает, где же он ошибся. И надо ли было лезть к Эвелин? А Хью? Я могу избавиться от него. Достаточно в наказание выслать его из крепости. И он больше никогда в нее не вернется. Островитянин безмятежно улыбнулся, переводя взгляд с книжных шкафов на сидящего напротив старца. «Все бы лишь тебе убивать, несущий тьму», — недовольно качнул головой магистр. «А если бы она шею свернула?» Все благодушие и безмятежность мастера меча сдуло в мгновение ока. «Нелепая смерть по вине одного бесчестного мерзавца, и вся ваша крепость утонула бы в крови. Заметь, не только от моих рук и даже не по моей инициативе». «Но не свернуло же», — проворчал в ответ магистр, тяжело вдыхая. «Ты жаждешь отмщения, но загляни в свою душу. Разве это то...» «Оставь, старик. Ты знаешь островные законы не хуже меня. Да и по заветам вашего же ордена этот паскудник должен получить по заслугам сполна. Но не от твоей руки, Харакаш. От руки защитницы». Магистр указал пальцем на островитянина. Тот недовольно поморщился. «Ты сам знаешь, что ей сейчас нельзя этого делать. Да если бы и можно было, я бы не дал ей рисковать с собой с целью наказания этого куска. Держи себя в руках, островитянин». Сухой, но все еще крепкий кулак ударил по столешнице. Харакаш поднял ладони перед собой. «Все, все, молчу. Но я тебя предупредил. За пределами крепости он не под твоей защитой». «Ты не успокоишься, да?» «Конечно. Он вмешался в бой, оклеветал мою воспитанницу и остался безнаказанным». «Его словам все равно никто не поверит». Магистр произнес это и сам раздосадованно осекся. Островитянин хмыкнул и многозначительно поднял брови. Некоторое время в кабинете царила тишина. «Ладно», — наконец сдался магистр и тут же спохватился. «Но только по божественному суду. Это хотя бы должно выглядеть честной схваткой». Харакаш встал, широко улыбаясь, коротко поклонился и вышел за двери. Магистр достал из ящика стола трубку, набил ее и долго смотрел вслед ушедшему, а потом произнес тихо, вслушиваясь в уже чужие, но одновременно такие знакомые, родные слова. «Насмешник доволен, он гостя задев, ушел безнаказан, не знает глупец, что деянием этим он нажил врага». Обедала я в компании Альвина и Харакаша в своей келье. Ужин нас пригласил разделить магистр Ирвин. У него в кабинете. Я этому весьма обрадовалась. Желание узнать, что же находится за стеной в том коридоре, где я особенно отчетливо услышала зовущий меня голос, снедало. Однако с вопросами пришлось повременить. Магистр весьма искусно поддерживал беседу с самого нашего появления, переходя с одной темы на другую, и при этом не забывал наполнять наши тарелки. Так что я успевала лишь отвечать на вопросы о благосостоянии столицы. да делах во дворце и жевать. Пищу приготовили без особых изысков, но явно с любовью к делу. Кролика мариновали с травами. Каша была рассыпчатой и нежной на вкус, а хлебные лепешки – горячими и пышными. Запивать все предлагалось вином. Я от него отказалась, попросив воды, чем вызвало весьма удивленный и одобрительный взгляд магистра, который, впрочем, сам вином не брезговал. Наконец, когда мы насытились физически, а магистр сполна удовлетворил свое любопытство, настало время для вопросов. Я обнаружила странное место в крепости. Я бросила взгляд на обсасывающего кроличью кость островитянина, и он тотчас обозначил вслух местоположение, отсчитав повороты и шаги от главного входа. «Скажите, за стеной с внутренней стороны вглубь крепости есть что-то?» Магистр смерил меня долгим взглядом и медленно кивнул. «Алая крепость стара. Стены ее толсты и пронизаны тайными ходами. Если мне не изменяет память, там как раз один из них. Хотя вход в него находится далеко от этого места. Мне нужно туда попасть». Я отложила уже ставшую привычной мне двузубую вилку и тут же подняла руки вверх, предвосхищая слова сидящих по обе стороны от меня мужчин. «Одной! Это очень важно для меня. Прошу, поймите». Они синхронно вздохнули. Даже не глядя в их лица, я знала, что сейчас их внимание устремлено на магистра. Тот усмехнулся, вытер губы тканевой салфеткой и обвел нас взглядом. «В этих коридорах давно никто не ходил. Они были запечатаны Коррином после Божественной войны. Но я могу поклясться, что они безопасны. Мы содержим крепость в наивозможнейшем порядке. А ловушек там никогда не было». «Ладно», – ворчливо согласился Харакаш. «Но ты возьмешь с собой свечи. И если через 3 свечи ты не выйдешь из коридоров, мы отправимся тебя искать». «Около 3 часов. Что ж, этого должно хватить. Хотя бы для того, чтобы понять, в правильном ли направлении я иду». «Согласна». Сборы заняли немного времени. Харакаш ворчал, не переставая, то и дело настаивая на том, чтобы я взяла его с собой. «Ты же ходишь, как кутенок с подбитой лапой. Тебе нужно беречь руку. Да и вообще, а если ты заблудишься там, в этих тайных ходах, как тебя потом оттуда вытаскивать?» «Ну не хочешь меня с собой брать? Возьми хотя бы Альвина». Я смотрела на островитянина, не на шутку обеспокоенного моим решением, испытывая одновременно легкое раздражение и умиление. Казалось, прошло не так уж и много времени, но все же Харакаш успел эволюционировать из недовольного всем вечно мастера меча в заботливого наставника и друга. Или это я смогла эволюционировать так, что ко мне стало возможно относиться подобным образом? «Мастер Харакаш, даю вам слово, что буду очень осторожна и при малейшей опасности поверну назад». С максимально серьезным лицом я отвесила наставнику неглубокий поклон и заметила, как на его лице появилась некоторая растерянность. «Ладно. И мел возьми с собой». Мне в ладонь опустился небольшой мешочек, который я тут же повесила на пояс. На стенах отмечай, куда идешь. Это поможет тебе вернуться, а нам, если что, найти тебя. И никаких авантюр. Ты поняла меня, принцесса? Островитянин вернул себе строго суровое выражение лица. И я, закусив щеку, чтобы не улыбнуться ненароком, кивнула. С собой мне выдали небольшую поясную сумку, которую мастер меча закрепил на одном из ремней. В ней лежали рулон бинтов, кремень, кресало, немного промасленной пеньки, завернутый в льняную ткань миниатюрный факел, три свечи, молитвенник, доставшийся мне от комтура, и маленький рожок. Науке пользования кремнем и кресалом островитянин посвятил добрых полчаса, пока я разболевшимися с непривычки пальцами не выбила несколько раз подряд искру, запалившую промасленный фитиль лампы. Конечно, я могла бы неплохо освещать себе путь и символом на руке, но все же навык полезный. Да и свечу от божественного клейма не зажжешь. А это что и зачем? Я уж было вытащила рожок, но островитянин отвел мою руку и застегнул ремни на сумке. Там голый камень. Должно быть, все хорошо слышно. Если что-то случится, дуй в рог. Мы должны тебя услышать. Магистр Ирвин сказал, что там безопасно. Напомнила я Харакашу. Тот недовольно поджал губы. Пусть так. Но если что, ты знаешь, что нужно сделать. Мне оставалось только покладисто кивнуть и заколоть плащ фибулой. С перебинтованной заново ногой, убрав из-под ткани поддерживающую и фиксирующую голень деревяшку, я спокойно влезла в сапоги. Пусть растяжение все еще давало неприятные ощущения при ходьбе, но с деревянным фиксатором о нормальном передвижении можно было вообще забыть. Магистр Ирвин ждал нас у той самой стены, координаты которой озвучил Харакаш. Постукивая тростью по камням, старец повел нас вглубь крепости, периодически замедляясь и что-то бормоча под нос. Наконец, он остановился. Мы ушли достаточно глубоко в крыло, отведенное для братьев-рыцарей. Но наше путешествие никем не было омрачено. Более того, магистра Ирвина и нашу делегацию заодно старательно избегали. И не сказать, что меня это расстраивало. Вот. Давненько я не пользовался этим коридором. Уже и забыл, где в него ближайший вход. Магистр с улыбкой постучал рукояткой трости по стене. Потом нажал ладонью на один из блоков. В глубине каменной кладки что-то заскрежетало, заворочилось и медленно, обрисовав узкий прямоугольник пустоты, часть стены начала сдвигаться внутрь и вбок. О-о-о! Я сама не поняла, как возглас сорвался с губ. Но старец покосился на меня с легким превосходством, довольный произведенным эффектом. Почти гномские технологии. Скажи, друг, и войди. Каменная дверь открылась. Я с любопытством сунула нос в темноту и поняла, что не ощущаю ни запахов сырости, ни спертого воздуха. Тайные ходы крепости явно имели вентиляцию. Поджегший фитиль свечи, отстоящей неподалеку масляной лампы, и прикрыв ладонью разгорающийся огонек, я кивнула по очереди Альвину и Харакашу. И, вздохнув, сделала первый шаг в туннель. «Эта дверь будет открыта до твоего возвращения, защитница», мягко сообщил мне магистр. «Не забывай отмечать путь мелом», — напомнил мой наставник. «Пусть вам сопутствует удача, ваше высочество», — пожелал уже в спину Альвин. Ощущая легкую возбужденную дрожь в пальцах, я крепче сжала свечу в левой руке, запустила пальцы правой в подвешенный на поясе мешочек и, вытащив кусок мела, не задумываясь, нарисовала на стене улыбающийся смайлик. В добрый путь. Мастер меча, едва только фигуру его ученицы поглотила темнота коридора, сел прямо на пол, привалившись спиной к стене возле открывшегося прохода, и прикрыл глаза. Смерив островитянина взглядом, настоятель оперся двумя руками на трость, тяжело вздохнув. «Ты же не будешь сидеть здесь до самого ее возвращения». «Как раз это я и собираюсь делать», — невозмутимым голосом ответил Харакаш, не открывая глаз. «А что?» «Вредно на голом каменном полу сидеть, вот что». С ворчащими нотками в голосе ответил магистр Ирвин и легко стукнул кончиком трости мастера меча по бедру. «Вставай. Нечего тут заболевания разные приманивать. Раз тебя отсюда и за волосы не оттащить, то я, пожалуй, составлю тебе компанию». Островитянин все же посмотрел на магистра, не скрывая недовольства шуткой о его прическе, и встал, бросив на старающегося сохранить невозмутимый вид Альвина косой взгляд. «Вот и славно. Альвин». Магистр повернулся к временно оставшемуся без работы оруженосцу принцессы. «Сходи в мой кабинет и принеси оттуда 3 кресла. Мне, себе и уважаемому мастеру меча. И захвати книгу со стола. Она там одна. А вот Равьи и Соло. Они тебе как раз помогут». Сухой палец указал на пытающихся прошмыгнуть мимо незамеченными служителей. И те замерли, словно примерзнув к месту. «Мальчики, помогите гостю, ну же!» Когда коридор опустел, магистр Ирвин снова глянул на Харакаша. Но на этот раз взгляд его был серьезен и суров. «Ты не сможешь всегда ее защищать, Харакаш. Ее судьба...» «Ее судьба — вернуться домой и поставить точку во всей этой истории. Раз и навсегда». Коротко и зло отрубил островитянин. «Ты прав. Конечно, ты прав. Но для этого она должна пройти определенный путь». Магистр, устало опершись на трость, бросил взгляд в темноту потайного хода. «Тот, что предначертан ей свыше». «Ну, раз он предначертан ей свыше, то я сам являюсь частью этого пути. Разве нет?» Настоятель вздохнул, не желая отвечать на откровенно провокационный вопрос Харакаша и вступать в бессмысленный и долгий спор о материях, что им обоим были лишь знакомы отчасти. «Если она та, кем должна быть, то она справится», — в конце концов тихо сказал магистр Ирвин, выдержав последующий долгий взгляд мастера меча. «Да». Островитянин отвернулся от собеседника и бросил обеспокоенный взгляд в темноту коридора. Зная всю историю принцессы, Каракаш не был на самом деле в этом уверен настолько, насколько хотел. Огонек свечи горел ярко и ровно, чуть колыхаясь от моих шагов. Иногда приходилось идти боком. Коридор сужался, а после расширялся, подчиняясь какой-то неведомой мне логике. Возможно, в местах расширения были спрятаны другие двери. Я не могла этого знать. Дойдя до первой развилки, я остановилась, закусив губу. Сунувшись в каждый коридор буквально на полшага, я вернулась на развилку. А потом, поудобнее взяв свечу в правую руку, положила пальцы левой на рукоять клинка. «Где ты?» Я спросила это вслух, стараясь сосредоточиться на оружии. Ответ пришел мгновенно, отзываясь глубокой вибрацией где-то в солнечном сплетении, выбивая из меня дыхание и заставляя опереться плечом на стену. «Тише, тише! Не так громко, успокойся!» Дожила. Я еще и разговариваю с ним, как с живым. А с ним ли? Оружие, впрочем, действительно словно бы послушалось. И в том водопаде чувств, который выплеснулся на меня, появилась некоторая осмысленность. Я ощутила чужую усталость и удовлетворение. Ощутила, как пальцы сводят от перенапряжения и как на зубах скрипит каменная пыль. Ощутила решимость и уже знакомое мне колебание струны. «Лучше. Но это не помогает мне. Куда мне идти? Направо или налево?» Связь с божественным оружием пропала на миг, а затем вернулась с четким ответом. Чувством глубины, давящей на уши тишины и легкой сырости. Куда-то вниз, видимо. Я снова подошла по очереди к каждому коридору, прислушиваясь к себе. Но ничего не менялось. Вокруг царила мягкая тишина. Темнота рассеивалась чуть подрагивающим огоньком свечи, что иногда наклонялся. Стоп. Я приблизилась к правому коридору и сделала несколько шагов вглубь. Огонек свечи тут же наклонился в мою сторону. Дабы избежать ошибки, я лизнула подушечку указательного пальца и подняла его над головой. Легкий холодок, пощекотав кожу, уверил меня, что из правого коридора есть приток свежего воздуха. Вернувшись, я зашла в левый коридор, остановившись также в паре шагов от развилки. Свеча горела ровно. Вытащив кусочек мела, я нарисовала на стене озадаченный смайлик и, указав стрелкой в проход, пошла в левый коридор, рассудив, что куда-то вниз плохо сочетается с идущим свежим воздухом. Постепенно я стала замечать, что пол под ногами выложен с небольшим наклоном. Коридор, очевидно, вел куда-то под крепость. Мне то и дело попадались небольшие отводы в сторону, оканчивающиеся запертыми на замок дверями. Играть в Лару Крофт совершенно не захотелось, потому я игнорировала их, лишь подмечая, что на многих замки не снимались много-много лет, судя по насевшему слою пыли. Ситуация с развилкой повторилась снова. И опять я выбрала тот коридор, из которого не тянуло. На этот раз правый, не забыв оставить отметину мелом на стене. Левый коридор, правый, правый, левый, правый. Магистр был прав. Крепость действительно находилась в отличном состоянии. Пусть полы коридора были вымощены не гранитной плиткой, а брусчаткой, но она явно клалась на века. Да и стены были крепки, Только вот на стыках каменных блоков нет-нет, да и встречался мох. А мох любит влажность. Значит, я иду в верном направлении. Глубина, тишина и сырость. Звучит-то не очень обнадеживающе на самом деле. Наверняка под крепостью есть собственный источник воды. Какое-нибудь подземное озеро. И меня ведут туда. В груди нарастало ощущение какого-то будоражащего, радостного предчувствия. С таким я искала подарки под елкой каждый Новый год, пока была маленькой. Или шла в бухгалтерию за первой в своей жизни зарплатой. Задумавшись, я перестала смотреть под ноги, запнулась, сделала быстрый и неловкий шаг, выразив все свое отношение к произошедшему эмоциональным пятибуквенным словом и судорожно вцепилась пальцами в стену, подавшись тут же всем телом назад. Передо мной зиял провал, а я, витая в облаках, чуть не улетела прямиком в него, чудом поставив ногу перед самым краем. Кажется, магистр Ирвин говорил, что эти коридоры полностью безопасны, и никаких ловушек тут отродясь не было. Восстановив дыхание, я опустилась на четвереньки и аккуратно заглянула в темноту, зияющей в полу дыры. Яркости свечи хватило ровно настолько, чтобы я смогла увидеть, что стены у провала неровные, а рваные, с торчащими из них обломками камней. Снизу ощутимо несло сыростью. Прислушавшись, я различила тихий плеск воды. Наверное, грунтовые воды. Подмыли фундамент за столько-то лет. Вот и провалился участок. Так, а что делать-то? Я подняла правую руку повыше и, глубоко вздохнув, представила ненавистную драконью морду из сна. Символ на руке тут же полыхнул светом, подчиняясь вспыхнувшей в груди злости, и осветил пространство передо мной. «Да чтоб тебе через три колена!» Провал был огромным. Метра полтора, не меньше. А то и все два. «Может, прыгнуть?» Я снова покосилась вниз, во влажную темноту обвалившегося пола, и с досадой стукнула кулаком по камню. Судя по тренировкам в замке, в прыжках в длину я была не сильна. Рисковать совершенно не хотелось. Но что было делать дальше? Разворачиваться и идти обратно? Сев возле края и прислонившись спиной к стене, я посветила ладонью вниз. Спуск в неизвестность мне представлялся затеей столь же самоубийственной, как и попытка перепрыгнуть. Пальцы сами собой сомкнулись поверх рукоятки божественного оружия. Кажется, дальше не пройти. Меч в ответ. А я была более чем уверена, что эти чувства принадлежали именно ему. Тоскливо завыл в моей голове, источая такую безысходность и горечь, что у меня тут же началась мигрень. «Да тихо ты, железяка! Я думаю. Мне тоже не хочется идти обратно». Я гневно глянула на божественное оружие, и оно притихло, впрочем, не умолкнув совсем. Судя по всему, меч обиделся на железяку. Хмыкнув, я подумала, что еще несколько недель назад сочла бы все происходящее внезапным галлюцинаторным синдромом и пошла бы сама сдаваться в дурку. А сейчас вот сижу, с мечом разговариваю и пытаюсь добраться до голоса, зовущего меня откуда-то из недр крепости. И ведь все так логично и правильно. Вздохнув, я принялась изучать взглядом противоположный край, постепенно мирясь с тем фактом, что придется повернуть назад. Свеча догорала, и в какой-то момент я поняла, что, оставшись без своего маленького источника света, не окажусь в полной темноте. Привыкшие к отсутствию интенсивного освещения глаза стали различать идущий из провала свет, и я снова глянула вниз, надеясь увидеть его источник. Внизу была вода. И если до этого я, ослепленная огнем свечи и светом божественной печати, видела лишь непроглядную темноту, то сейчас внизу я различала серебряную гладь озера, испускающего мягкий свет. Вернуться, взять веревку и пару-тройку человек, чтобы подержали ее, пока буду спускаться. И я почти у цели. А там... Мои размышления прервало почти забытое ощущение резонанса в груди. А следом удар в спину. Достаточный для того, чтобы я кувыркнулась вперед головой в пролом. Отчаянно, но безрезультатно пытаясь ухватиться за край. Все, на что меня хватило, это коротко вдохнуть, прежде чем я врезалась в мерцающую гладь ледяной воды. Подвернутую ногу свело болезненной судорогой, отчего я, потеряв самообладание, принялась глупо барахтаться, чувствуя, как намокший и потяжелевший шерстяной плащ путается в ногах и облепляет тело. Воздух в легких моментально закончился, а вдохнуть я попросту не успела, уйдя с головой под воду. Пальцы рванули фибулу на плече, освобождая от цепких объятий шерстяной ткани. Оттолкнув плащ, я заработала руками и ногами, чувствуя жжение в легких и понимая, как быстро темнеет в глазах. Порывистый вдох. Вода накрыла меня с головой, и я, не помня себя, погребла к берегу, чтобы потом уже практически ползти по мелководью, откашливая воду. Выбравшись на сухой камень, я уткнулась лицом в руки, пытаясь прийти в себя. Кто-то или что-то столкнуло меня вниз. Я чудом не разбила себе голову о торчащие камни, чудом не захлебнулась в чертовом озере. И... Руки нащупали все еще висящие на поясе сумку и меч. Чудом не потеряла свое снаряжение. Три чуда за неполные 5 минут. Кажется, моя удача может на этом исчерпать себя. Я встала на четвереньки, ощутив разбирающий после купания в ледяной воде озноб. Поднялась и, наконец, огляделась. Берег, на который я выбралась, был ничем иным, как цельным камнем, частью скалы, в недрах которой скрывалось озеро. Свечение воды никуда не исчезло, скорее даже усилилось. Впрочем, светились и стены. Сняв с себя набравшие воды сапоги и промокшие шерстяные носки, я проверила, что через туго затянутое горлышко поясной сумки не просочилось ни капли воды и подошла поближе к стене. Казалось, что ничем не примечательная сама по себе горная порода пронизана целой сетью артерий и сосудов, по которым течет расплавленное серебро, хотя камень под ладонью был совершенно холодным. Прислонившись щекой к стене, я посмотрела на поверхность сбоку и поняла, что как бы близко к поверхности не подходили эти серебристые прожилки, они все же не выходили наружу, словно бы оставаясь запечатанными под тонкой прозрачной слюдой. Тяжело вздохнув, я покосилась на озеро, что сияло тем же мягким светом. После, на оставляемые мною на камне лужицы, которые едва заметно светились, а потом принялась тщательно осматривать берег. Искала я все, что может гореть. Мокрая насквозь одежда и потихоньку усиливающийся озноб намекали на необходимость согреться как можно скорее. К сожалению, ничего подобного вокруг не обнаружилось, как и какого-либо пути с каменного берега. Отлично. Вот она, цена трех чудес. Смерть от переохлаждения или голода. Меня охватили отчаяние и злость на саму себя. К месту всплыли сгоряча сказанные Альвином слова о том, что если рядом не будет его или Харакаша, я себе шею сверну. Как в воду глядел. Может, у него тайный дар предвидения? Ах, если бы! Он бы наверняка предупредил меня о грядущем и не отпустил бы одну. По телу прошла неприятная дрожь. Да такая сильная, что клацнули зубы. Судорожно вдохнув, я принялась стаскивать с себя мокрую одежду. Где-то в памяти сидели крепко-накрепко вбитые нам, сопливым школьникам, правила поведения в экстренных ситуациях преподавателям по НВП и БЖД. Ох, знал бы он, в каких условиях одна из учениц вспомнит его наставление. Представив лицо седоватого, вечно хмурого военрука, который вдруг узнает, что где-то в другом мире уже взрослая Эля, ставшая самой настоящей божественной протеже, чуть не утонула в светящемся ледяном озере, я хихикнула, снова стукнув зубами и окончательно избавившись от одежды, разложила ее на камнях и принялась за выжимание. Пальцы вначале слушались плохо, чуть посинев от холода, и я ругалась, не стесняясь в выражениях, и выкручивала тонкое белье, яростно шипя и чувствуя, как от физических усилий по телу разливается какое-никакое подобие тепла. Или же не от них? Если греться и сушить одежду негде, надевайте мокрое на себя, только сначала выжмите хорошенько. Если чувствуете через какое-то время жар, не торопитесь раздеваться. Ваше тело тут ваш враг. Кровь от теплых органов прильет к конечностям и остынет. Одежда, даже мокрая, позволит снизить потерю тепла. Двигайтесь не слишком интенсивно, без излишнего усердия, но двигайтесь. Не сидите и уж тем более не ложитесь на камни. Там можно получить переохлаждение и без мокрой одежды. Вспомнилось мне словно бы из какой-то другой, уже не моей жизни. Я как наяву услышала голос преподавателя. Строгий, твердый, будто вбивающий в наши беззаботные головы науку о сохранении собственной шкуры. И ведь действительно вбил. Закусив губу, я натянула на себя мокрое исподнее и принялась интенсивнее перекручивать шерстяные штаны, когда за спиной вдруг раздался плеск воды и чей-то удивленный вздох. Штаны полетели в одну сторону. Я, не оглядываясь за спину, прыгнула в другую, хватая ножны с лежащим неподалеку мечом. Блеск стали отразил свечение стен и воды. В голове запел клинок, готовый к бою. А я, держа оружие кончиком вниз перед собой, прищурившись, смотрела на странно выглядящего парня, наполовину выползшего из воды на берег и удивленно лупающего на меня светящими синими глазами без намека на зрачок. Коротко стриженные, белые волосы позволяли мне рассмотреть плотно закрытые жаберные щели на шее. Мы пялились друг на друга пару мгновений, после чего я весьма командным тоном прервала эту затянувшуюся и нервозную тишину. имя и род деятельности. Суатха Атху, Киа Ама Ар Абха. Мелодично протянул этот странный и неожиданный гость, опасливо косясь на оружие в моих руках. Потом прищурился, вглядываясь в меч и вроде бы узнавая его. «Я не понимаю». Я качнула головой, не выходя из стойки. Гладкое лицо со светлой кожей, покрытой мерцающим на свету голубоватым рисунком, недовольно сморщилось. Тонкие губы приподнялись и продемонстрировали мне все до одного острые, почти акульи зубы. Усилием воли я не сделала шага назад и чуть приподняла острие меча от камня. Движение не осталось незамеченным. Гость из озера выставил перед собой руки и замахал перепончатыми пальцами в воздухе, что-то успокаивающего поча. «Уплывай!» Я указала острием меча на водную гладь в противоположную от меня стороне. «Прочь! Оставь меня одну!» Существо снова поморщилось. Несколько раз шлепнуло по воде ладонями, словно бы раздумывая о чем-то. А затем кивнуло и, оттолкнувшись от берега, нырнула спиной назад. На мгновение я увидела мощный кожистый хвост с вполне себе акульим плавником. Надо валить. Срочно. Как минимум уйти от края воды подальше. Он явно хищный. Вон какие зубы и хвост. А ну как он сейчас притащит сюда всю свою глубоководную братью? «И что мне тогда делать?» Промелькнула тревожная мысль. Перетащив нехитрые пожитки подальше от кромки воды, я спешно продолжила выжимать вещи, сразу же натягивая их на себя. И к тому моменту, когда вода вокруг моей маленькой площадки, примыкающей к стене, снова всколыхнулась, я была уже одета и готова продать свою жизнь подороже. Они выныривали на поверхность один за другим, упирались руками в берег с той стороны, где он обрывался, резко уходя в глубину. С одинаково гладкими лицами, одинаково мощными телами, украшенными крайне похожим, но все же разным рисунком из длинных линий и точек, идущих по всей видимой части тела. С одинаково острыми зубами, что невозможно было не заметить, когда они говорили. Практически на всех были многорядные украшения из ракушек, косточек и чьих-то весьма угрожающего вида клыков. Несколько из них, легко оттолкнувшись от камня, сели на берег, и я увидела, что на них надето подобие сетчатых поясов из какого-то темного материала, на котором висят то ли костяные, то ли каменные ножи с широкими лезвиями и достаточно грубо сделанные. Вся эта рыбная братья глазела на меня и о чем-то болтала между собой. А я, снова держа в руках меч, подозрительно смотрела то на одного, то на другого рыболюда, от безысходности пытаясь их посчитать или хотя бы найти среди них женщин. И то, и другое получалось из рук вон плохо. Какая-то часть их постоянно плавала, ныряла, да и выглядели все они на первый взгляд невероятно похожи. Наконец, вдоволь насмотревшись и наговорившись, эти ихтиандры пришли к какому-то выводу. И один из них, сидящий на берегу и имеющий весьма впечатляющий шрам от плеча, до того места, где у нормальных людей был бы пупок, ткнул в меня когтистым перепончатым пальцем и уверенно громко сказал: «Коррин». Остальные залопотали, захлопали ладонями по воде, потом, как по команде, затихли и уставились на меня. Они знают Коррина и то, кем он был? А если это все неудачное совпадение? А на их языке это что-то вроде еда. Рыболюд со шрамом, очевидно, не отличался большим терпением, потому что он ткнул в мою сторону рукой и с некоторой настойчивостью и нетерпением снова произнес имя защитника веры из древности. «Эвелин», — медленно указала я на себя указательным пальцем левой руки. Рыболюды зашумели, начав наперебой галдеть и бить руками по воде. Но их, видимо, главный издал низкий шипящий звук, от которого мне захотелось вжаться в стену, что мигом навело порядок в стане ихтиандров. Взгляд, которым меня после наградили, вешал на меня клеймо недоразвитой идиотки, с которой он почему-то вынужден возиться. Главный рыболюд подтянулся, практически лег на камень и, помогая себе руками и хвостом, похожим на акулий, начал медленно приближаться ко мне. Меня же радовало в этой ситуации только одно. По суше эти существа передвигались очень плохо. «Стоять!» Я угрожающе шевельнула мечом в воздухе, когда предводитель рыболюдов подобрался слишком близко. Тот кинул на меня взгляд, которым удостаивают смертельно надоевших своей глупостью чужих маленьких детей, и аккуратно ткнул когтем в лезвие меча. «Коррин!» Существо подумало еще несколько мгновений, потом ткнуло в себя когтистым пальцем. «Друг! Давно! Коррин! Плыть! Плыть!» Слова давались ему с трудом. Он кривился и морщился, исторгая из себя слова на моем языке. «Плыть?» Я эхом повторила вопрос, пытаясь осознать, что он мне предлагает. И рыболюд кивнул, после чего указал на ледяную гладь воды ладонью. «Коррин, плыть там!» «Я не могу. Нет, понимаешь? Нет!» «Он что, шутит? Как я могу там плавать? Меня же судорогой сведет. Я задохнусь быстрее, чем эти существа поймут, что произошло. Если поймут вообще!» Рыболюд наклонил голову к плечу, потом к другому. Покачался из стороны в сторону, глядя на меня своими немигающими, светящимися глазами. Ткнул пальцем в каменный остров и следом в меня. Смерть. Руки сами вздернули меч в воздух на уровень шеи моего собеседника. Он низко и недовольно зашипел, но не шелохнулся, глядя на меня. Смерть. Подождав мгновение, рыболюд ткнул пальцем в камень под собой. «Смерть! Жизнь! Там!» Указал острым пальцем на воду. «Коррин! Там! Плыть!» И замолк, глядя на меня. Я снова указала на себя пальцем, потом на светящееся, беспокойно отснующих по поверхности ихтиандров озеро. «Я плыть, я смерть!» И замолчала, наблюдая за тем, как рыболюд снова принялся раскачиваться из стороны в сторону, тихо и недовольно шипя, и на всякий случай чуть отвела лезвие от его шеи. Оно как порежется еще сам и обидится. Тишина затягивалась. Существо напротив меня о чем-то думало. Я же, пользуясь моментом, аккуратно его разглядывала, периодически косясь на плещущихся за его спиной ихтиандров. Мощное телосложение сильно напоминало человеческое. Но при взгляде на чуть обрисовывающийся под бледной, испещренной светящимся рисунком кожей мышцы, возникало ощущение неправильности. Оно чем-то отличалось от нашего. Но я, будучи не сильна в анатомии, не могла с уверенностью сказать, чем именно. Кроме того, тело было совершенно гладким. Ни сосков, ни пупка. Кожа тоже не выглядела как человеческая. Словно бы более плотная, более гладкая. Она явно была слабо предрасположена к образованию морщин. Рисунок на ней, кажется, был естественным. Ну или подводный народ увлекался светящимися татуировками. На руках между пальцами имелись тонкие, но непрозрачные перепонки. Пальцы оканчивались темными длинными ногтями-когтями, крепкими и острыми даже на вид. Лицо рыболюда было похоже на маску. Малоподвижное, хоть и не лишенное какой-то диковатой, нечеловеческой красоты. Из-под бледных тонких губ чуть выступали острые зубы, разом напомнившие о моей божественной покровительнице. По бокам на шее находились жаберные крышки, сейчас плотно закрытые, по 4 штуки с каждой стороны. Ресниц у Ихтиандра не было, как и бровей. Но благодаря идущему вокруг глаз, по векам, переносице и лбу рисунку это замечалось не сразу. Белые волосы были коротко и неровно обрезаны. Скорее всего, одним из таких же ножей, что носил он и его соплеменники. На шее красовалось четырехрядное украшение, центром которого был крупный, неправильной формы камень, словно бы целиком состоящий из текущего в стенах вещества. Пока я рассматривала сидящего или полулежащего, напротив меня рыболюда, он, очевидно, пришел к какой-то мысли. «Плыть!» Палец снова указал на меня. Потом он ткнул в себя и закончил. «Дышать!» Я, опустив меч, с недоумением посмотрела на существо. Потом задумчиво почесала затылок. Ихтиандр нетерпеливо ударил хвостом по камню и тяжело вздохнул, покосившись на воду. Видимо, на суше ему было крайне некомфортно. «Нет». Я отрицательно мотнула головой и снова с сомнением посмотрела на воду. Мне слабо представлялось, как я смогу пережить плавание с этими существами. И что скрывать? Было страшно оказываться с ними один на один в их родной стихии. Рыболюд зашипел, раздраженно хлестнул хвостом, резко отвернулся от меня, тяжело переваливаясь по камню, добрался до воды и скрылся в ней без единого всплеска. За ним также молча последовали его соплеменники. Я осталась одна. Воспользовавшись кресалом, я подожгла одну из двух оставшихся свечей и, чуть согрев пальцы о слабенький огонь, достала из сумки сигнальный рожок. Его звонкий голос летел, отражаясь от стен и водной глади, а мне оставалось надеяться, что случится еще одно чудо. Меня услышат и спасут. Дула в рожок я до хрипоты и темноты в глазах. Делала перерывы и снова дула, пока не зашлась в кашле. Аккуратно подойдя к кромке воды, я зачерпнула прозрачную светящуюся влагу и выпила мелкими глотками, здраво рассудив, что если уж нахлебалась ее, пока барахталась в озере, то хуже она мне в любом случае уже не сделает. Когда догорела вторая свеча, я зажгла третью. Огонек давал не так уж и много тепла, Меня знобило все сильнее, и пальцы дрожали, отчего искру мне удалось выбить далеко не с первого раза. Поднимая голову, я заметила, что на противоположном берегу, на краю, сидит мой недавний собеседник. Он пристально смотрел на меня, скрестив руки перед собой и лениво шевеля хвостовым плавником в воде. Взяв свечу, я снова отошла к самой стене. Оставалось только ждать. Я ни секунды не сомневалась, что мастер меча пойдет меня искать по истечении 3 часов. Даже если звук рожка до них не донес. Оставленные мелом отметки помогут повторить мой путь. А уж когда они приблизятся к разлому, я их услышу. Опустившись на колени, я подогнула ноги и поставила перед собой свечу. И принялась греть ладони о пламя.